Канун нового 2004 года. В молодежном клубе в Камдене на Касл-Хейвен-Роуд должна была состояться вечеринка. Туда собирались некоторые школьные друзья Квинна. Скорее всего, ничего интересного ждать не приходилось, но это был первый новогодний праздник без чьих-либо родителей. Мэтт Дингл обещал принести водку. Дипак Патель сказал, что придут несколько девушек из классической средней школы, которые играли в нетбол. Приятель Квинна Шиф встречался с одной из них, и он заявил, что девушки придут наверняка, он уверен на 100%. Квинну хотелось пойти не обязательно для того, чтобы познакомиться с девушками, а просто для того, чтобы побыть вне дома, услышать шум музыки, поболтать с друзьями. Его мать смотрела телевизор в гостиной. Она свернулась калачиком под одним из тех мягких розовых одеял, которые обычно лежали в комнате для гостей. Непричесанная, в старой отцовской футболке, она смотрела новости. Потом началась какая-то программа о рыбалке, но Тара не стала переключать канал. «Мам, я хочу пойти с друзьями», — сказал Квин, обходя диван и садясь рядом с матерью. «Ты не против?» «И куда ты идешь?» — спросила она, медленно переводя взгляд на его лицо. «В молодежный клуб в Кентиштауне. В Бамберс. Там вечеринка, помнишь?» мягко произнес Квин, уже надевший свежую белую рубашку, которую сам постирал и погладил. «Хочешь, попрошу миссис Пенни посидеть с тобой, пока меня не будет?» Миссис Пенни была милой леди с севера, слегка за 50, и жила она в одном из больших домов рядом с парком. Раз в неделю она прибиралась в их доме, стирала постельное белье и закупала продукты на неделю. «Ты выглядишь таким взрослым, Квин, таким красивым», сказала Тара, поглаживая его по щеке. «Скоро начнешь бриться». «Мне завтра 14, мам, и я уже бреюсь», ответил Квин. На диване рядом с матерью лежал розовый свадебный фотоальбом. Это всегда было дурным знаком. «Мам, ты ведь не будешь снова расстраиваться, нет?» мягко спросил он, кивая на альбом. Она накрыла альбом диванной подушкой. «Я просто думала о счастливых днях», невыразительно произнесла она, грустно глядя в пространство. Квин взял альбом и убрал на самую высокую книжную полку, до которой смог дотянуться. «Никогда не отдавай свое сердце, Квин, потому что обратно ты его не получишь», сказала Тара, глядя в потолок. Она часто говорила сыну что-нибудь подобное. Квин уже решил, что если любовь творит с людьми такое, он не хочет никого любить. «Ладно, мам, я пойду». «Но ты не забыл телефон?» спросила мать, и теперь в ее голосе послышалась легкая нотка тревоги. «А запасной на всякий случай взял?» «Да и да», кивнул Квин, похлопывая по карманам своих джинсов. Ему ужасно не нравилось, как оттопыриваются карманы из-за телефонов. «И ты ведь не будешь там пить? Ты же знаешь, что в наше время случается с пьяными людьми». Квину нужно было уйти, пока мать не убедила себя в том, что он должен остаться дома. На улице он почувствовал, как удушающая атмосфера дома рассеивается в прохладном ночном воздухе. На мгновение он ощутил себя свободным, хотя и знал, что это не так. Иногда ему казалось, что он постоянно находится под домашним арестом, и его телефоны — электронные канаты. Он мог выйти за пределы тюремных стен, но все равно оставался на привязи. Школа служила избавлением, а в каникулы и в выходные было намного тяжелее, поскольку почти не оставалось предлогов для ухода из дома. Его друзья в каникулы катались на лыжах и вырывались из Лондона, а для тех, кто оставался в городе, их матери устраивали бесконечные развлечения. Мать Пита Томпсона в прошлый вторник организовала для 8 ребят настоящее световое представление, а ведь ни у кого из них даже дня рождения не было. Но в этом году Квину хотя бы разрешили наконец ездить одному в общественном транспорте. Это уже казалось серьезной переменой. Квин любил улицу, на которой жил. Ему нравились разноцветные дома и симметрично подстриженные деревья вдоль дороги. Ему нравились пекарни на углу и книжный магазин, в котором пахло корицей. Ему нравилась пожилая леди в смешной фетровой шляпе, сидевшая на низкой стене вместе со своими кошками. Когда он проходил мимо, она всегда спрашивала: «Как дела? Все в порядке, юноша?» Когда его родители разошлись, были разговоры о продаже голубого дома и о мамином переезде из Лондона в какое-нибудь тихое местечко. Возможно, маме было бы лучше в маленькой деревушке, где люди весьма любопытны и любят совать нос в чужие дела. А в Лондоне, если хочешь, чтобы тебя оставили в покое, никто не станет к тебе соваться. Квин перешел железнодорожный мост. И в одно мгновение Лондон изменился, как будто раздвинулся занавес. Вместо маленьких магазинов, цветочных киосков и кафе, где продавались 4 сорта молочных коктейлей, появилась улица, забитая автобусами, шумная, с граффити на стенах, с уличными продавцами газет. Большинство друзей Квинна жили по эту сторону железной дороги, и часто Квин чувствовал себя здесь куда лучше. Люди не присматривались к тебе, легко было затеряться в толпе. В небе взорвалась ракета. Квин глянул вверх на завитки света, прорезавшие серое небо. Фейерверк-одиночка вырвался на свободу. К тому времени, когда пришел Квин, Бамберс был набит до отказа. Квин и не подозревал, что это такое популярное место. Компании подростков толпились по краям зала, задумчиво раскачиваясь под музыку. В середине танцпола собралась молодежь старше и пьянее, молодые люди выкрикивали слова «Around the World» группой ATC. Вокруг пахло дешевыми освежителями с названиями вроде «Сумеречный соблазн» или «Полуночный туман». Но они не мешали запаху пота, сильному, как спортивные раздевалки после игры. В дальнем конце зала были установлены софиты в стиле диско, свет в них менялся, красный, синий, зеленый, и его круги прыгали по потолку тускло освещенного зала. Диджей расположился на возвышении перед киоском с едой, над которым висел испещренный нотами пурпурный баннер с надписью «Music Melvin». В киоске продавались безалкогольные напитки, чипсы и светящиеся палочки, которые нужно разломить пополам, чтобы они засияли. Этот стол организовали мамы из тех, кто пек кексы с надписью «2004 год» с золотой глазурью, мамы, которые пришли заранее, чтобы помочь повесить праздничные флажки и наклеить на бутылки с кокой этикетки 1 фунт. «Кино!» — закричал кто-то через весь зал. Квин оглянулся и увидел спешившего к нему Мэтта. «Давай, еще немного осталось!» Мэтт протянул Квинну бутылку теплой коки, из которой пахло так, словно там было процентов на 80 водки. Квин сделал глоток и с трудом сдержал позыв к рвоте. «Посмотри на Пейнтера, он уже хорош!» — воскликнул Мэтт, подталкивая Квинна локтем в ребра. Мэтт был невысоким, с острыми чертами лица и угрями на подбородке и на нижней части щек. Он был добродушным, забавным и блестяще играл в футбол, но не пользовался вниманием девочек, хотя с недавних пор только о них и говорил. «Чертов Пейнтер, ты глянь на него!» Мэтт снова показал на Пола Пейнтера, отлично сложенного белокурого регбиста. Тот обнимал за плечи какую-то девушку в черном бархатном мини-платье рядом с торговым автоматом, в котором имелись лишь просроченные чипсы. Квин почувствовал, как завибрировал телефон в его кармане. Мать уже прислала ему сообщение. Квин хлопнул друга по спине и вернул ему бутылку коки. «Ты до полуночи не дотянешь, если будешь это пить». Квин огляделся по сторонам, ища других знакомых. «А Джонси здесь? В отель?» «Джонси где-то курит. Отель сказал, что это все для детишек и отправился в паб, надеется туда прорваться. Говорит, знает охранника, что стоит у дверей. Так вот». «Выпей еще, у меня много». Мэтт опять сунул Квинну бутылку. Квин глотнул еще алкоголя и почувствовал, как расслабляются плечи. Он ответил матери. Дошел до места, все в порядке. Она тут же прислала новое сообщение, требуя, чтобы он вернулся домой на такси. Она заказала для него машину на 1:45. Квину нужно было лишь немного проехать на ночном автобусе до моста, а потом 5 минут пройти пешком до дома, но спорить с матерью не имело смысла. «Твоя странная матушка все-таки тебя отпустила?» — послышался голос за спиной Квинна. Кто-то дружески подтолкнул его. Квин обернулся и хлопнул Джонси по руке. «С днем рождения тебя!» «С днем рождения тебя!» — пропел Джонси, вертя бедрами и размахивая руками. Дункан Джонс был одним из лучших друзей Квинна и одним из немногих, кто мог позволить себе шутить подобным образом насчет его матери. «А если сюда явится доктор Кинси?» — спросил Джонси, забирая у Мэтта бутылку коки и принюхиваясь к ней. «Менталисту такое вряд ли понравится». «Придется ему взять лишний выходной», — ответил Мэтт. «Давайте сегодня не будем говорить о моей матери, тупицы», — сердито бросил Квин. «Тогда поговорим о матушке Мэтта. Последние дни миссис Дингл постоянно смотрит мягкое порно». Джонси изобразил губами поцелуй, пощелкал языком и подмигнул Мэтту. «Да ты...» Мэтт налетел на Джонси. Квин быстро встал между ними и выбросил вперед руку, останавливая на лету кулак Мэтта. «Мальчики!» Тут же послышался предостерегающий голос одной из мамочек у стола. «Ничего такого, пожалуйста!» Вечер продолжался. Вернулся Дипок Патель, не попавший в паб. Диджей Мьюзик Мелвин оказался, в общем, вполне приемлемым, и Квин танцевал, пил и смеялся с друзьями. В какой-то момент несколько девочек, танцуя, понемногу приблизились к ним, но Мэтт напугал их собственной версией брейк-данса. «Если хочешь, чтобы они подошли, — сказал Квинну Дипок, показывая нам это, — нужно убрать куда-нибудь подальше нашего круглолицего». К этому времени Мэтт уже бродил по танцполу, пошатываясь, проливая выпивку на свою футболку, выкрикивая строки из песни «Butel's Youth, Destiny's Child». «Те девушки явно хотят с тобой пообщаться, вот только Мэтт напугает любую, которая подойдет поближе». Квин и не думал о том, чтобы попытаться этой ночью кого-нибудь поцеловать. Он вообще еще не пробовал сам целовать девочек, но иногда это случалось без усилий с его стороны. В школе учились только мальчики, но когда бы он с друзьями не оказывался в компании девочек, его более шумные и развязные приятели старались изо всех сил, в то время как Квин, ничуть не стараясь, уводил у них из-под носа самую интересную девочку. Несколько девушек в коротеньких топах и застиранных джинсах, сидя на пластиковых стульях у стены зала с одноразовыми красными чашками в руках, посматривали в сторону Квинна. Одна девушка со слишком яркой помадой на губах улыбнулась Квинну. Она была хорошенькой, но даже после водки Квин не смог бы придумать, что ей сказать, если бы они остались наедине. За 10 минут до полуночи Квин ускользнул с танцпола и спрятался в коридоре около туалетов. Он не хотел оставаться на виду в полночь. Мьюзик Мелвин наверняка включит что-нибудь вроде «Леди ин Ред» или какую-нибудь другую медленную мелодию, а потом начнется неловкое топтание, когда все попытаются выстроиться в ряды напротив тех, с кем будут целоваться, и его приятели станут подталкивать друг друга, безжалостны в своих насмешках из-за удач и неудач. Он просто не в силах был вынести все это. Он ответил на очередное сообщение матери, 4 за вечер. «С Новым годом, мам! Честно, у меня все в порядке. Ложись спать!» Оторвав взгляд от телефона, он увидел стоявшую напротив него какую-то девушку. У нее были прямые светлые волосы, нежная веснушчатая кожа и веселое лицо. «Не обращай на меня внимания», — слегка пожав плечами, сказала она и прислонилась к стене, выставив перед собой ногу. «Я просто прячусь от часа леммингов на танцплощадке». Квин безразлично кивнул. «Тебе не противно, что люди начинают целоваться с кем попало ровно в полночь? Это какой-то рынок мяса», — возмущенно заявила девушка. «Могу поспорить, большинство даже имен друг друга не знают. Так вульгарно». Она покачала головой и неодобрительно нахмурилась. Диджей Мьюзик Мелвин включил «Two Minutes to Midnight» группой Iron Maiden. Слишком предсказуемо. «Да, вульгарно», — тихо согласился Квин и после паузы спросил. «Как ты сказала? Час лемминга?» «Лемминги подражают друг другу, так ведь? Они не способны думать самостоятельно». Она застенчиво улыбнулась, а потом посмотрела в конец коридора и оттолкнулась от стены. Квин решил, что она хочет уйти, но ему этого не хотелось. Он попытался придумать, чтобы еще сказать. «Да, они все похожи, все 30 разных видов леммингов». Он мог сказать что угодно. Так почему же он сказал именно это? И откуда он знал это? Наверное, видел в каком-нибудь из документальных фильмов, которые постоянно смотрела его мать. Как раз поэтому он и не болтал с девушками. Он глянул на незнакомку, уверенный, что она посмеется над ним. «Хорошее знание», — кивнула она, снова прислоняясь к стене. «Мне нравятся факты о леммингах». Плечи Квинна расслабились. «А как ты думаешь, какой именно их вид сейчас топчется на танцполе?» — спросила она, крутя в пальцах прядь светлых волос. «Наверное, это малоизвестный городской подвид. Подростикус пианиус», — решил Квин. Она рассмеялась, как садовый разбрызгиватель, испускающий маленькие всплески радости. Этот звук наполнил Квинна энергией. Голоса в зале начали дружно считать. 10, 9, 8. Внезапно Квинну ужасно захотелось поцеловать эту девушку. Его приятели не заметили бы кого-то вроде нее в немецких ботинках, закрытой футболке и джинсах с высокой талией, но нечто в ее лице привлекло Квинна. Девушка была очень хорошенькой, но сама явно этого не осознавала. И Квинна тянула к ней всем его существом. 6, 5, 4. Он попытался поймать ее взгляд. Однажды он подслушал, как Тоби Сэмпсон говорил в раздевалке, что в этом и есть ключ. Нужно просто достаточно долго смотреть на девушку, не моргая, и она поймет, что ты ее хочешь. Девушка посмотрела на него. Квин отвел взгляд. Он был не слишком силен в такой игре. Но он шагнул вперед, делая вид, будто его заинтересовало что-то на стене за ее плечом. Оперся рукой о стену рядом с ее головой, но продолжал таращиться на собственную руку, не зная, что делать дальше. Черт, как неловко. Она же посмеется над ним, спросит, что это он затеял, а потом расскажет всем своим подругам о странном парне-лемминге, который пытался поцеловать ее рядом с туалетами. 3, 2, 1. «С Новым годом!» Квин осмелился еще раз искоса бросить взгляд на девочку. Она смотрела прямо на него. Ее зрачки расширились. И тут же ее взгляд нервно заметался из стороны в сторону. «Привет», — сказала она. «Привет», — пробормотал Квин, уставившись в пол. «Можно мне... Ну, ничего, если я...» «Черт, а если она скажет нет?» Квин вообще не был уверен, что какой-либо поцелуй стоит такого напряжения. «Да», — произнесла девочка, едва дыша, нервно. Ее щеки порозовели. Она закрыла глаза и наклонилась к нему. И Квин шагнул вперед. И внутри у него что-то подпрыгнуло, когда ее мягкие полные губы прижались к его губам. Конечно, Квин и раньше целовал девочек, но не так. То были влажные, механические, приятные поцелуи, но вполне осознанные и потому немножко глупые. Как с той девочкой из хоккейного клуба, которая просто сунула язык ему в рот и вертела им, как ящерица. А сейчас происходило нечто совершенно новое. Каждая часть тела Квинна участвовала в этом. Губы девочки двигались в одном ритме с его губами. Квин ощутил мгновенную реакцию в своих джинсах и отодвинулся, испугавшись, что она может это заметить. «Вау!» Раскрасневшись, тихо выдохнула девочка. «С Новым годом!» «С...» Квин даже этого повторить не смог. Его ум кипел от вопросов. «Это что? Именно такой поцелуй, каким он должен быть? А как ее зовут? Увидит ли он ее снова? Можно ли ему сейчас еще раз поцеловать ее, не прижимаясь к ней оскорбительно вздувшимися джинсами?» Но прежде чем он нашел ответ хотя бы на один из этих вопросов, зазвонил его телефон, а потом и второй. Девочка растерянно посмотрела вниз. «Извини». Квин отступил на шаг и достал оба телефона. По одному звонила его мать, по другому — таксомоторная компания. Была всего одна минута после полуночи. Квин повернулся к девочке спиной, не желая, чтобы она заметила бугор на его джинсах. «Мне нужно ответить, но подожди, пожалуйста, я быстро». Он виновато и умоляюще посмотрел на нее и вышел через заднюю дверь во двор за клубом. «Да», — — сказал он, отвечая сначала матери. «Мам, я тут вроде как за... Квин!» Она плакала. «Мне нужно, чтобы ты вернулся прямо сейчас!» «Мам, я вернусь через полчаса, я же говорил!» «Ты должен вернуться сейчас же, Квин! Мне кажется, в саду кто-то ходит и пытается пробраться в дом!» Она задыхалась от панического страха. Квин медленно, протяжно вздохнул, потом перезвонил насчет такси. У него было 5 минут. Достаточно, чтобы узнать имя девочки и ее телефон. Но когда он вернулся в коридор, ее там уже не было. 1 февраля 2020 года. Минни проснулась в панике. Она не могла дышать. Что-то ее душило. Она резко села, хватая ртом воздух, в ужасе размахивая руками. Серый комок мехом метнулся с ее кровати с пронзительным воплем. С тех пор, как они на прошлой неделе переехали домой, Лаки упорно желал спать на голове Минни. То ли он боялся, что его выгонят из нового дома, то ли ему просто не хватало теплого местечка на холодильнике, Минни не знала. Но это уже превращалось в угрозу жизни. При взгляде на комнату у Минни на мгновение возникло ощущение, что она находится неведомо где. Потолок был слишком низким, окна не там, где им следовало быть. Еще слышалось зловещее тиканье, словно неподалеку собиралась взорваться сотня бомб. Потом она вспомнила, что находится в родительском доме, лежит на матрасе на полу в своей старой комнате на чердаке. А тикали не бомбы, а сотни часов. Маленькое 8 на 10 футов пространство было заполнено коробками и старыми чемоданами. В середине комнаты стоял рабочий стол отца, заваленный оставшимися инструментами и увеличительными стеклами, которым он пока не нашел места. Деревянный каркас ее разобранной кровати стоял у стены, освобождая место для коробок. В последние недели Минни казалось, что ее разматывают, как клубок шерсти, обдирая все подряд и оставляя ее ногой. Все то, что определяло ее жизнь, исчезло. Минни была поваром, имела пекарню, жила на Эссекс-Роуд, встречалась с Грегом. Разрыв с Грегом был подобен исчезновению последнего пункта самоидентификации. Возвращать хозяину ключи от квартиры было очень тяжело. «Это лишь временно», — утешала ее Лейла, помогая перетащить коробки в прихожую. «Не навсегда же ты приезжаешь к родителям». Но Минни совершенно не представляла, как ей выкрутиться и снова снять квартиру. И со всей этой суетой, с переездом, разрывом с Грегом и внезапным шквалом заказов у нее не было ни минуты, чтобы придумать, как сообщить Лейле насчет их бизнеса. Минни ждала, что ее осенит вдохновение, но она не приходила. Она посмотрела на одни из часов на стене, выясняя который час, но все часы показывали разное время. Она заглянула в свой телефон. 11 утра. Она не спала почти всю ночь. Ее мозг был слишком взбудоражен. Видимо, задремала она только под утро. И тут же в мыслях снова началась сумятица, и Минни поняла, что их не утихомирить, пока она не составит список проблем. Она записала в телефон. Что сделать? 1. Извиниться перед Квином Хэмилтоном за то, что была такой жуткой дурой. 2. Сказать Лейле, что хочу закрыть дело. 3. Придумать предлог, почему я хочу закрыть дело. 4. Помочь Беф, Аллану и Флер найти новую работу. 5. Тайком придумать план идеального обручения Лейлы. 6. Найти новую работу для себя. 7. Найти, где жить. 8. Перестать быть таким дерьмом по жизни. 9. Купить корм коту. 10. Помочь Беф преодолеть жизненный кризис. 11. Собрать кровать, разобрать вещи. Подумав немного, Минни переставила 11 пункт в начало списка. Лучше начать день с выполнимой задачи. Она взяла коробку с надписью «Мелочи Минни». Внутри лежал старый плеер для караоке и сломанный розовый микрофон, наполовину собранный набор Лего «Сокол тысячелетия», и старая копилка-сова, которую она самостоятельно раскрасила. Минни с надеждой встряхнула копилку, но в ней ничего не звякнуло. На дне коробки нашелся розовый альбом для фотографий, украшенный голубыми блестками. На нем Мини когда-то написала круглыми буквами «Летний лагерь 2005 года». Мини благоговейно перелистала альбом. Это были снимки того лета, когда они познакомились с Лейлой. Каждый год Мини просила родителей отправить ее в тот лагерь, и каждый раз они говорили, что не могут себе этого позволить. Обычно они просто просили Уилла присматривать за ней во время каникул, но потом Уилл нашел работу на лето, так что папа уступил, и Минни разрешили уехать. Первый же день в лагере она увидела Лейлу. Та шла к ней в розовом купальнике и зеленых шортах. Круче этой девочки Минни никогда не видела в реальной жизни. Минни струсила, видя, что та приближается к ней, поскольку была уверена, что особа вроде Лейлы может подойти только для того, чтобы сказать какую-нибудь гадость. Но Лейла просто улыбнулась и спросила, не хочет ли Минни присоединиться к сражению на водяных пистолетах. И для Минни это стало платонической любовью с первого взгляда. У Минни ушел почти весь день, чтобы разобраться в своей спальне. В каждом предмете ее детства таилось столько воспоминаний, но постепенно она решила, что комната приобрела жилой вид. Минни собрала кровать, аккуратно сложила вдоль стены отцовские коробки, а свои вещи разделила на три категории. Старое, но сохранить, старое, выбросить, то, что нужно сейчас. Но открывать коробки с тем, что нужно сейчас, не хотелось. Казалось, если она их откроет, то признается себе в том, что пребывание в родительском доме затянется. В качестве последней попытки освежить пространство Минни поставила на коробке в изножье кровати единственное произведение искусства, которым владела. Это была репродукция картины «Автомат Хоппера», подаренная Лейлой на 21-й день рождения, и с тех пор Минни берегла ее. На картине девушка в шляпке и пальто, сидящая в кафе-автомате, задумчиво смотрит в чашку с кофе. Она была одна, но не казалась одинокой. В ней ощущалась некая самодостаточность и созерцательность, и вам хотелось понять, о чем она думает, откуда она, куда направляется. На обороте репродукции Лейла нацарапала: «Будь хорошей подругой сама себе, и никогда не останешься одинокой». Это было одним из главных стремлений Лейлы – независимость. Окинув взглядом комнату, Минни кивнула сама себе. Простая работа по устранению хаоса успокоила ее взбудораженный ум, а когда появилась репродукция автомата, все стало похожим на дом. Минни забралась на кровать, придвинулась к стене, села, скрестив ноги, и открыла ноутбук. Набрала в поисковой строке Гугла «Люси Донахью». Ей хотелось знать комментарии на статью Люси. Минни нашла кое-что в Твиттер. Многие спрашивали, нельзя ли им стать новыми спутниками Люси при посещении ресторанов. Минни застонала. Ей столько всего нужно сделать, какого черта она тратит время на Люси Донахью. Она решила, что необходимо глотнуть свежего воздуха. Внизу никого не было. Ее родители по субботам работали. Минни проверила новый список в своем телефоне и переставила в начало номера 9 и 10, как наиболее достижимые цели. Она доехала на метро до магазина рядом со станцией Олд-стрит. Она помнила, что видела его, когда они проезжали мимо, развозя заказы. Это был магазинчик «Типография», где принимали заказы на печать. В витрине висел плакат «Мы сделаем все, что угодно». Минни протянула мужчине за прилавком флешку и простую матовую пластиковую бутылочку, которую специально приберегла. Просьба у нее была необычной. Ей хотелось напечатать на бутылочке из-под шампуня фотографию Беверли и несколько слов. Жест был глупым, но, возможно, это помогло бы приглушить экзистенциальные страхи Беверли насчет того, что бутылка ее переживет. Мужчина сказал, что все будет готово через час, если Минни не прочь подождать. Минни незачем было спешить домой, так что она решила побродить по соседним улицам, наблюдая за другими, более интересными людьми, занятыми своими делами. Минни нравилось размышлять о незнакомцах на улице. Она думала о том, куда они могут идти, с кем собираются встретиться. Она прошла мимо высокой женщины в крошечных шортах и серебристых колготках, с прической в стиле афро и с яркими голубыми тенями на веках. На женщине была футболка с надписью золотыми буквами «Королева». Мини видела, как вслед этой особе прохожие поворачивают голову. Вслед Мини люди никогда не оборачивались. Она просто не обладала теми качествами, которые вызывают внимание людей. Она знала, что, когда кто-то разговаривает с ней и присматривается к ее чертам, она кажется вполне хорошенькой, но это была не та красота, которая остановит незнакомца на ходу. А вот когда они шли вместе с Лейлой, то люди оглядывались, хотя обычно скорее из-за ярких волос и одежды Лейлы, чем из-за чего-либо еще. Мини гадала, не потому ли некоторые одеваются так броско, что ищут внимание, обычно оставляемого для тех, кто поразительно красив. Лейла могла бы сказать, что дело не в этом, что ей просто хочется, чтобы ее внешность отражала то, что она чувствует внутри. Мини понятия не имела, как могло бы выглядеть внешнее отражение ее собственного внутреннего мира. Может, в том-то и состояла ее проблема. Она сама не знала, кто она такая. Ей всегда хотелось раствориться, а не привлекать внимание. Внимание означало критику. Внимание означало, что над тобой могут посмеяться. Как-то она прочитала статью о том, что красивые женщины, в особенности модели, крайне тяжело переживают старение. Они настолько привыкли, что им вслед смотрят на улицах, что они привлекают взгляды незнакомых, что начинают терять чувство собственной идентичности. Так что, возможно, лучше оставаться невидимой изначально, тогда и не узнаешь, что потеряла. Мысли Минни устремились к Таре. В молодости она, наверное, была одной из тех, кто заставляет людей оглядываться. Стало ли для нее старение куда более тяжелым, чем для матери Минни, которая всегда была излишне коренастой и простоватой? И не увядающая ли красота привела к нервной неустойчивости Тары, к той ранимости, которую ощутила Минни? Потом Минни вспомнила страх на лице Тары при виде разбитой лампы, панику в ее глазах. Нет, такая боль едва ли имела отношение к внешнему миру. Тут должно скрываться нечто более глубокое. Минни бесцельно брела вперед, не глядя, куда идет. А когда подняла взгляд, то обнаружила, что находится перед Тантив консалтингом. Интересно, она нарочно сюда пришла или ее привело подсознание? Было 5 часов дня, суббота, но свет на 5-м этаже горел. А следующим делом в списке Минни значилось извиниться перед Квинном Хэмилтоном. 1 февраля 2020 года. Минни нажала на кнопку домофона. Она никак не ожидала, что внутри кто-то окажется в выходной день. Наверное, это просто один из тех офисов, где свет горит 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, бессмысленно губя планету. А возможно, Квин принадлежал к трудоголикам, неспособным оторваться от работы. Минни подумала это с презрительной насмешкой и тут же выругала себя за лицемерие. Да, это качество в ней тоже присутствовало. В интеркоме что-то зашумело. «Привет!» — вопросительно произнесла Минни. Что-то щелкнуло, дверь открылась. Минни вошла, осторожно шагнула в лифт и нажала кнопку 5-го этажа. Ее сердце отчаянно колотилось. Она ведь не собиралась приходить сюда, она просто хотела позвонить Квину и извиниться по телефону, и он может счесть ее внезапное появление в его офисе более чем странным. Двери лифта открылись, и перед Минни стоял Квин, сияя улыбкой, протягивая руку для приветствия. А Минни забыла, какой он высокий. «Привет», — сказал он, а потом его шея чуть согнулась, он посмотрел вниз, и его руки упали. «А, это ты?» «Извини». Минни на мгновение зажмурилась и покачала головой. «Я просто шла мимо, увидела у тебя свет и... ну... я хотела извиниться за тот день. Я не хочу тебе мешать, если ты ждешь кого-то другого. Я лучше пойду». «Нет, все в порядке». Минни оторвала взгляд от пола, и Квин одарил ее растерянной улыбкой. «Проходи». Он провел ее в приемную, махнул рукой в сторону одного из низких коричневых кожаных кресел. «Садись, садись!» За стеклянной стеной конференц-зала Минни видела открытый ноутбук и бумаги, разбросанные по столу. Она села в кресло на собственные руки, чтобы удержаться от кусания ногтей. Но так было неудобно, и она решила встать. Однако ей это выглядело неловко, так что она выбрала нечто среднее и опустилась на подлокотник кресла. Квин с веселым недоумением наблюдал за ней. «Послушай, я просто скажу то, что хотела сказать, а потом уйду и оставлю тебя в покое. Я вела себя грубо в тот день. Я не знаю, почему я так разозлилась на тебя, хотя ты был добр ко мне и... Ну, мне очень жаль. Может, ты и прав, я действительно беру на себя лишнее». «Тебе незачем извиняться», — возразил Квин, поправляя бумаги на кофейном столике между ними. «Но я должна». «Ладно, может, и должна. Я, наверное, просто схожу с ума из-за своего бизнеса. Ты, пожалуй, задел больное место». «Ну, а мне уже звонили клиенты и спрашивали, как им сделать заказ у пирожковой леди. Ты определенно делаешь свое дело неплохо». Минни приняла комплимент, коротко кивнув. Квин мгновение-другое присматривался к ней. Его голубые глаза выглядели мягкими и немножко рассеянными. «В любом случае, приятно встретиться с тобой, когда ты не кричишь на меня», — усмехнулся он. Губы Минни дернулись, но она не хотела смеяться. «Я вообще-то не любитель крика. Тебе просто как-то удалось вытащить наружу худшее во мне». «И ничего тут плохого нет», — возразил Квин, беря с кофейного столика авторучку и вертя ее в пальцах. «У тебя, когда сердишься, очень сексуальное лицо». «Какое лицо?» Минни почувствовала, что хмурится. «Сексуальное негодование. Твоя характерная черта». Квин посмотрел на Минни и ткнул в ее сторону авторучкой. Она заметила, что волосы у него в полном беспорядке. «Что?» — забормотала она. Это был совсем не тот Квин, с которым она встречалась тогда. «Ну, неважно. Извинения приняты. Я обо всем забыл». Последние слова Квин выговорил как одно. «Пожалуй, мне даже жаль, что ты сочла меня надоедливым и высокомерным», — произнес он странным низким тоном. «Ты что-то на себя не похож». «Почему?» Минни сосредоточенно нахмурилась, а потом до нее дошло. Эти слегка остекленевшие глаза, расслабленные движения. «Ты что, пьян?» «Пьян ли я?» «Пьян ли я?» Квин скривился, наклонился вперед, потом резко откинулся на спинку кресла. Его взгляд метнулся к небольшому бюро у стены. Минни тоже посмотрела туда и увидела открытую бутылку виски. «Послушай, это абсолютно не мое дело», — сказала она. «Ты волен напиваться в одиночку в своем офисе в субботний день, если тебе так хочется. Просто это многое объясняет». «А ты хочешь выпить, Минни Купер?» — спросил Квин, вскакивая с некоторым трудом, обошел кресло в приемной, а потом хлопнулся в кресло рядом со столиком, на котором стояла бутылка. «Кроме виски имеются и другие напитки». «Конечно, почему бы и нет?» — пожала плечами Минни. Ей никуда не нужно было спешить. Ей было любопытно, что еще она может услышать от подвыпившего Квинна. Он налил ей виски на кубике льда. За черным лаковым бюро скрывался шкафчик для напитков с винтажной серебряной чашей для льда и щипцами. А заодно и себе налил еще. Минни снова уселась в кресло. Теперь, зная, что Квин не трезв, она чувствовала себя свободнее. Пьяная версия Квинна не так пугала и не казалась такой уж добродетельной. И внутренний страж Минни отпустил вожжи. «Так почему именно в офисе? Ты тайная пьяница или просто редко пьешь?» — поинтересовалась Минни. «Это ты, Минни Купер, побудила меня напиться. Все дело в твоей неуловимости и таинственности». Квин произнес это с кривой улыбкой, в знак тоста поднимая вверх свой стакан. «Ха-ха!» Он посмотрел прямо ей в глаза, не мигая. И одно мгновение выглядел предельно серьезным и трезвым. Минни показалось, что она очутилась в лифте, сорвавшемся с нескольких этажей. Она прижала ладонь к желудку, восстанавливая внутреннее равновесие и изучая трещинки на кубиках льда в своем стакане. «Ты таким образом топишь свою печаль из-за статьи Люси Донахью?» наконец решилась она спросить. «Не совсем», — ответил Квин, «но я продолжаю справляться с причиненным ею вредом». «Статья была весьма резкой», — заметила Минни. Квин пожал плечами. «Лучше, если тебя ненавидят за то, каков ты есть, чем любят за то, чем ты не являешься». «Глубокая мысль», — кивнула Минни. «А где ты это прочитал? На пакете с кукурузными хлопьями?» «Мне показалось, что это предельно здраво и даже поэтично после 4 порций виски», — усмехнулся Квин, разом глотая все, что оставалось в его стакане. «Ладно, расскажи о себе, Минни Купер. Что происходит в твоей жизни? Забавный Грег все еще заставляет тебя хихикать? Ты все еще слишком принципиальна, чтобы готовить для таких наглых задниц, как я?» Квин фыркнул, и на его щеке опять появилась ямочка. «Мы с Грегом расстались». Минни наблюдала за лицом Квинна, ожидая, как он отреагирует. А он медленно приподнял одну бровь. «Что? Он перестал быть забавным, да?» «Нет. Может быть, мне сейчас просто нужно нечто большее, чем шутки». «Ох, бедный Грег!» — воскликнул Квин, театрально содрогаясь. «А что такого сделала Люси? За что ты отправил ее на свалку? Может, эти обеды оказались для тебя слишком жирными? Ты обнаружил, что толстеешь?» Квин потер свой плоский живот и нахмурился. «Жира здесь нет. А ведь я в последнее время ем скорее твои пироги, чем что-то другое». С минуту они оба помолчали. Минни уже сожалела о том, что спросила о Люси. Он явно не желал продолжать эту тему, и Минни теперь чувствовала себя глупо из-за этой попытки. Но ведь и он спросил о Греге, а она не проявила желания посвящать его в подробности. Пожалуй, они пока не настолько хорошо знали друг друга, чтобы честно говорить о подобных вещах, или, может быть, в ответах было бы скрыто слишком много смысла. Ведь только после разговора с Иэном Минни осознала, что Грег не прав. Но если бы она была честна сама с собой, то и трепетание крылышек совят, которое она ощущала внутри, находясь рядом с Квинном, тоже выглядело бы одной из причин. Конечно, на уровне логики Минни понимала, что это трепетание – простая биохимическая реакция, основанная на феромонах, некий древний животный инстинкт. Это не означало, что Квин годится в близкие друзья или что ощущения взаимны. Нет, эффект совы просто служил ей напоминанием о том, что она уже не с Грегом. И все это постепенно угасает. В любых взаимоотношениях внутреннее трепетание ослабеет, а потом исчезнет. Минни вообразила внутри себя взволнованных совят, которые превращаются в мудрых старых птиц. Они уже носят очки, и у них не хватает энергии махать крыльями. И эфемерная природа такого явления означает, что нужно просто думать своей головой. Партнера следует выбирать на основе логики. Это должен быть человек со сходным жизненным опытом, который будет разделять твои взгляды и твои интересы. Квин не подходил ни под один из этих критериев. «По правде говоря, я нахожу довольно трудным связывать себя обязательствами с кем бы то ни было», начал Квин, глядя на Минни вновь остекленевшими глазами. Он сглотнул и прикусил нижнюю губу. «Очевидно, у меня с этим проблема». Последние слова он прошептал, словно доверяя некий секрет, а потом моргнул, сосредоточиваясь. «Мы можем об этом поговорить, если хочешь», — мягко подбодрила его Минни. «Я просто не знаю, с чего начать, Минни». «А ты просто попробуй», — сказала она, наклоняясь вперед в кресле. Квин как будто задумался, словно собирался прыгнуть с высокого трамплина. Потом он откинулся на спинку кресла, возможность прыжка была упущена. «Тогда ты узнаешь многое обо мне, Минни Купер, а я почти ничего не знаю о тебе. Ты должна сначала предложить какой-то эмоциональный обмен». «Ладно», — согласилась она. Склонив голову на бок, она медленно глотнула виски. И тепло спиртного развязало ей язык. Парень моей лучшей подруги только что сообщил мне, что собирается сделать ей предложение. Еще он сказал, что напряжение работы убивает Лейлу, и он хочет, чтобы я закрыла свое дело. Он хочет, чтобы она стала свободной, но не думает, что ей удастся благоденствовать, пока она не спит ночами из-за нашего ничего трудного. Квин внимательно наблюдал за Минни, пока она говорила. А она ринулась дальше. Может, я разозлилась из-за того, что он вмешивается, или мне стало грустно от того, что он может быть прав. Но в целом я рада, что у моей подруги есть человек, который вот так о ней заботится. Минни немного помолчала. Пожалуй, я и рассердилась, и опечалилась, но и рада, и немножко завидую. Думаю, я решила, если у меня не может быть таких же отношений, то, пожалуй, лучше остаться одной. Она снова помолчала и добавила. Грегу не нравилось, если я приходила к нему без предупреждения. Он хотел, чтобы я сначала отправила сообщение. Можешь в такое поверить? Когда ты кого-то любишь, тебе хочется приходить к нему когда угодно, не договариваясь заранее. На мгновение Квин показался ей невероятно грустным. Она видела, как нечто отразилось на его лице. Его глаза, постоянно готовые к смеху, вдруг стали безжизненными, как от беспредельного страдания. Минни сказала что-то лишнее. Она откинулась на спинку кресла и со стуком поставила стакан на журнальный столик. «Ладно, теперь ты. Выкладывай, Хэмилтон. В чем твой эмоциональный провал? Не в недостатке романтики, как у меня?» Он провел по волосам дрожащей рукой. Но тут все изменилось. Пронзительный гудящий звук прорезал воздух, заставив их обоих подпрыгнуть от неожиданности. «Это интерком», — пояснил Квин. «Ты кого-то ждешь?» — спросила Минни. Квин растерялся, потом вдруг вытаращил глаза и хлопнул себя ладонью по губам. «Черт! Я же назначил свидание через Тиндер!» Минни неловко засмеялась и почувствовала, как загорелись ее щеки. «Я отменю, скажу ей, чтобы уходила». «Нет, ты не можешь так поступить, бедная девушка», возразила Минни, вставая и разглаживая помятые джинсы. «Я ухожу». «Как неудобно», — скривился Квин. «Все в порядке, это не мое дело, как ты проводишь свои дни. Виски и Тиндер — прекрасное сочетание». Минни пригладила волосы, выправив их из-за ушей в попытке скрыть пылающие щеки. Квин встал и пошел за ней к лифту, где дрожащим пальцем нажал кнопку интеркома. «Привет, это Квин?» — прозвучал в динамике женский голос. «Да, я сейчас спущусь», — промямлил он. Минни вызвала лифт, дверь открылась, и они вместе шагнули внутрь. Минни сжимала кулаки и таращилась на серебристую дверь. «От меня пахнет виски», — прошептал Квин уголком рта. Минни повернулась, посмотрела на него, потом чуть наклонилась, чтобы принюхаться. «Не особо. Просто кажется, что ты в нем искупался». Да, от него пахло виски, но от него исходил и жаркий мужской запах, вызывавший у Минни желание уткнуться носом в его шею. Нет, она не должна так думать. Квин был игроком, самостоятельно совершающим выбор, а она только что испортила ему игру. Так что следовало забыть о его шее. Двери лифта открылись на улицу, и там стояла девушка. Она была высокой, с длинными светлыми волосами, невероятно пухлыми губами и выдающейся грудью. Определенно, Квин был склонен к этому типу. Девушка была более грудастой и более молодой версией Люси Донахью. Глаза девушки вспыхнули при виде Квинна, а потом она заметила Минни, и изящные черты ее лица смущенно напряглись. «Привет, Аманда», — вежливо приветствовал ее Квин, чмокнув в щеку. «А это?» — спросила Аманда невразительным тоном, демонстрируя Минни натянутую улыбку. «Это Минни, она...» Квин сбился. «Я никто, просто поставщик». Квин поморщился. Минни стояла между ним и девушкой, и они оба повернулись к ней. Она оказалась пятым колесом, ей нужно поскорее уйти, но ноги словно приклеились к земле. Минни физически не могла заставить себя сделать шаг. «Ладно, тогда чем вы хотели бы заняться?» — пропищала Аманда детским голоском. Она развернулась от Минни к Квинну. «Тут неподалеку выставка Эдварда Хоппера. Я подумала, мы можем туда пойти?» Минни замерла. Эдвард Хоппер был тем самым художником, который написал «Автомат», и он был любимым художником Минни. На нее произвело впечатление то, что Аманда оказалась его поклонницей. Это должно было научить ее не судить о книге по пестрой обложке. «Вам нравится Эдвард Хоппер?» — спросил Квинн тем же тоном, каким Минни подумала об этом. «Ох, нет!» — вспыхнула Аманда. «Я вообще не знаю, кто он такой, но видела в вашем профиле в интернете, что он входит в круг ваших интересов. Вот и решила, может быть, вы мне прочтете лекцию о нем?» Аманда кокетливо улыбнулась Квинну. «Я люблю Эдварда Хоппера», — брякнула Минни, не успев подумать. Аманда и Квинн тут же снова повернулись к ней с выражением: «А вы что тут делаете?» «Ух, извините, мне нужно идти. Веселитесь, детки, но осторожно. Ха-ха». Минни шла обратно, не чуя под собой ног. Это было мучительно. Но почему она вот так стояла там столбом? Теперь ей только того и хотелось, чтобы пойти на выставку Эдварда Хоппера и посмотреть, есть ли там оригинал автомата. Но ясно же, что она не могла сейчас этого сделать. Это выглядело бы слишком странно, словно она решила проследить за Квинном и его девицей из Тиндер. Поэтому Минни просто вернулась в типографию, чтобы забрать подарок для Беверли, а потом отправилась в свою комнату на чердаке, полную коробок, с единственной репродукцией на стене. К списку своих ужасных дел. «И как Хоппер?» Минни лежала в постели на следующее утро, глядя на слова, набранные в телефоне. Ее палец повис над кнопкой «Отправить». Но что она делает? С чего вдруг надумала послать ему сообщение? Ну да, ей просто было любопытно узнать, как прошло свидание с Амандой. Вчерашний день ощущался странно. Она как будто посмотрела первую половину какого-то фильма, но не имела возможности узнать, чем все закончилось. Но в том ли дело? Нет. Она множество фильмов не досмотрела до конца, и это не мешало ей спать по ночам. Это совята внутри подталкивали ее написать ему. Предсказуемые, проницательные совята, трепещущие крыльями, готовые поставить ее в неловкое положение перед совершенно неподходящим городским парнем вроде Квинна. Минни натянула на голову одеяло и издала стон, как умирающий зверь. Ну о чем она думает? Что он может ответить, если она отправит ему сообщение с вопросом насчет его свидания? «Ох, Аманда была ужасна, жуткая пустышка, лучше бы мне пойти туда с тобой. И знаешь, когда ты излила передо мной душу насчет нежелания компромиссов в любви, насчет того, чтобы найти некую улучшенную версию себя самой, ну, мне захотелось, чтобы это оказался я. Как насчет этого?» Почему она вообще стала о таком думать? Минни удалила текст. Не будет она ему писать. Она только что порвала с одним человеком из-за того, что, наконец, стала больше ценить саму себя. И последнее, что ей было нужно сейчас, так это снова потерпеть неудачу в самооценке, наткнувшись на типа вроде Квинна Хэмилтона.